сознание я пришел лишь в Бонне. Меня заковали в цепи. Целыми днями не давали воды, хотели уморить жаждой свиньи. Но я выдержал. Отделался лишь последним предупреждением перед отправкой на каторжные работы. Затем меня послали в дальний форт. Это был отрезанный от всего мира четырехугольный загон из камней и прессованной глины в самом центре раскаленной пустыни. Перестрелки с туарегами не заставили себя ждать. Чтобы выжить, мы должны были убивать. В этом гиблом местечке смерть подстерегала нас на каждом шагу, если не от палящего солнца или ночного холода, так от руки бедуина. О побеге нечего было и думать. Что можно сделать, если вокруг тебя на сотни километров пустыня? Вот как раз в Сиди-эль-Бараб, это проклятое название мне не забыть никогда, я вторично пустил в ход свои ручищи. Я был ранен. Арабская пуля пронзила плечо. Но свинья Ваве, лейтенант Ваве, приказал мне явиться вместе со всеми на проверку и стоять на этой адской жаре целый час с винтовкой у ноги. Кровь текла у меня по спине. Я стоял в луже крови. Это было невообразимое мучение, но Ваве не позволил меня перевязать. Он был слабак и ненавидел мою силу и непокорность. Он ненавидел меня за то, что я еще не подох. В конце концов, я не выдержал и упал. Казалось, форт завертелся и рухнул на меня. Последнее, что я увидел, прежде чем потерять сознание, было огромное огненное колесо, бешено вращавшееся перед глазами. Мак помолчал немного и продолжал. Пинок ноги привел меня в чувство. Я все еще лежал на песке во внутреннем дворе. В самой середине этого раскаленного, как сковорода, прямоугольника лежал я. Рядом стояли легионеры. Тут я увидел ноги ВВ. Они надвигались на меня, становились все больше и больше. У моей головы эти гигантские ноги остановились. Я услышал ненавистный голос лейтенанта ВВ. Язвительный и подлый голос. Мои руки потянулись вперед. У меня было такое чувство, будто я давно умер, а вся моя жизнь перелилась в руки. Чужие, опасные существа, они без моего приказа сами подобрались к ногам ВВ, крепко ухватили их и сжали так, что лейтенант грохнулся на землю. Не знаю, кричал ли он, я ощущал только его ноги. А мои руки тянулись дальше, давили, плющили и раздирали тело ВВ. Ничто уже не могло помочь ему. В тени стены форта стояли легионеры и, не пробуя вмешаться, наблюдали, как я расправляюсь со скотиной-лейтенантом. Он давно не дышал, но и я не останавливался, не мог остановиться. Сокрушающее огненное колесо все еще вращалось во мне. До утра я провалялся рядом с трупом Ваве. Никто не подходил ко мне. Всех охватил ужас. От раны у меня началась лихорадка. Я никогда не забуду эту ужасную ночь, поверь мне. За забором были шакалы, они чуяли мертвечину. На следующее утро, когда поднялось неумолимое солнце, ВВ начал гнить. А я все еще жил. Ночной холод принес мне облегчение. Я медленно пополз в тень здания. Больше часа потребовалось мне, чтобы преодолеть 15-метровый раскаленный плац. Никто не предложил мне помощи. Все боялись моих рук. Лишь очередная смена занялась мной. Они перевязали кое-как плечо и заковали меня в цепи. — Мак, я никак не пойму, при чем же здесь твоя рыба? — Yes, — сказал Макентайр. — Я рассказываю про свинью Ваве, потому что с его убийства все и началось. Конечно, для них это было преднамеренное убийство. Ведь жертвой-то стал французский офицер. Убей я 10 или 200 кабилов или берберов, они бы навесили мне орден, а теперь заковали в кандалы и отправили по караванной тропе в Константину, где заседал военный трибунал. В результате 12 лет каторги во французской Гвиане. Климат в Гвиане дьявольский. Весь день мы должны были вкалывать в удушливой тропической жаре. Вечером нас отводили в тюрьму. Арестанты духли, как мухи. С болот ползла гнилая лихорадка. О бегстве нечего было и думать. Чистое самоубийство. Потом нас послали строить железную ветку близ Сен-Лорана. Я таскал и укладывал шпалы и тяжелые рельсы, толкал груженные вагонетки, и сила моя росла с каждым днем. Никто не осмеливался схватиться со мной. Однажды вечером Луи, наш ублюдочный надсмотрщик, огрел меня плетью из кожи бегемота. Ему показалось, что я слишком медленно поднимаюсь на платформу. Попробуй защитись, когда на ногах и руках у тебя кандалы. Ведь после работы нас тут же заковывали снова. Все-таки я попытался сопротивляться и схватил его за руку. Ты же знаешь мой захват. Луи упал. Он корчился у моих ног, как червяк. Я отпустил его, однако правой рукой ему уже не владеть никогда. За это я получил дубляж. Ранее меня приговорили к обыкновенной ссылке, а теперь наказание удваивалось. Я провел на каторге уже 5 лет. Через год я мог бы стать либере. Либере, правда, еще не совсем свободный человек, но он уже может работать под надзором в городке или, по крайней мере, свободен от цепей. Словом, вместо оставшихся 12 месяцев меня ожидали 12 лет. Ты не можешь себе представить, что это значит.